Уровень первый. Личный вектор. Куда я иду? Ради чего? Что мною движет? В спорте мы часто говорим о цели, но реже о векторе. А ведь это не одно и то же. Цель – это точка на карте. Вектор – это направление. Внутренний ориентир, который не всегда виден снаружи, но всегда чувствуется изнутри. Он определяет, откуда ты берешь силу, куда на самом деле стремишься и что для тебя будет победой. В этом разделе разговор о мотивации, о том, что стоит за желанием идти вперед. Разговор честный, без слоганов и лозунгов. Ты делаешь это ради себя или чтобы доказать другим? Ты гонишься за наградой или за чувством, что растешь? Ты хочешь быть первым или хочешь быть собой? Иногда мотивация звучит как крик «только победа», иногда как шепот «просто хочу делать то, что люблю». И то, и другое может вести вперед, но если не знать, откуда ты идешь, легко потеряться в дороге. Вектор — это не только цели, это суть движения. В векторе заключается то, что стоит за каждым нашим шагом, а еще выбор, который мы делаем, даже когда кажется, что у нас его нет. Эпизод первый. Мотивация через давление или через поддержку? Они сидели в старом тренерском кабинете. Внутри стояла тишина, наполненная воспоминаниями о сотнях разговоров, которые здесь уже велись. Кабинет был пропитан духом прошедших лет. Выцветшие дипломы на стенах, старый календарь с полуголыми баскетболистками, который кто-то принес в шутку и забыл. Воздух будто хранил запахи той эпохи, когда здесь еще строили не только планы, но и иллюзии. Иван Алексеевич говорил громко, как будто хотел пробить не только стены, но и чьи-то заблуждения. Голос у него был командный и резкий. В нем не ощущалось ни малейшего сомнения. «Давай будем честны, Сергей. Спорт — это же война. И на войне не церемонится. Хочешь победы? Тогда придется работать под давлением». Я видел сотни раз, как именно стресс закаляет спортсмена. Когда человек понимает, что у него нет права на ошибку, он мобилизуется, раскрывает свои резервы. Только через жесткость можно вытянуть из него максимум. Сергей Николаевич был совсем другим. Говорил мягко, без лишних эмоций, но каждое слово было продуманным, как у хирурга перед разрезом. Он вообще не любил повышать голос, но почему-то его слушали особенно внимательно. «Да, стресс может мобилизовать», — сказал он спокойно. «Но вопрос в том, какой ценой. Если человека постоянно держать в напряжении, он начнет бояться не проиграть, а разочаровать. В итоге он играет не ради победы, а чтобы избежать ошибки. И тогда вместо уверенности приходит страх». А страх в долгосрочной перспективе ведет не к росту, а к выгоранию. Иван Алексеевич хмыкнул. «Боится? Ну и что? Пусть боится. Это нормальная реакция. Страх делает человека сильнее. Когда отступать некуда, он сделает невозможное. Я не раз видел, как мои ребята выходили на пик формы именно потому, что знали, никаких поблажек не будет». Сергей медленно покачал головой. Он видел слишком много искалеченных судеб, молодых людей, которые начинали блестяще, но потом вдруг исчезали. Они были похожи на падающие звезды, яркие, но сгорающие за считанные секунды. И все потому, что на них слишком давили. От них слишком много требовали. Он понимал, каждый раз, когда ты перегибаешь палку, ты рискуешь сломать не просто карьеру, а человеческую жизнь. А сколько из них сдались? Сколько бросили спорт? Давление может сработать раз, два, но если постоянно сжимать пружину, она в какой-то момент не разогнется обратно. Человек не механизм, который можно бесконечно нагружать. «Да, некоторые уходят», — пожал плечами Иван Алексеевич. «Но это естественный отбор. Если они не выдерживают давление, значит, им не место на вершине. Побеждают только те, кто может справляться с этим. Ты, Сергей, просто жалеешь своих. Но жалость не ведет к победам. Иван Алексеевич был человеком, который привык видеть жизнь как поле боя. Он знал, что не каждый, кто вступил в этот бой, проведет его до конца. Некоторые уходили, ломались, но он никогда не жалел тех, кто уходил. Для него это было нормально. Слабые всегда уходят, а сильные остаются. Он сам так жил. Поэтому, когда его спрашивали про давление, он, не сомневаясь, говорил об этом как о неизбежности. «Иван, речь не о жалости, а о доверии», — улыбнулся Сергей. «Когда спортсмен чувствует, что его тренер верит в него, он раскрывается, становится увереннее. Поддержка не означает вседозволенности. Это способ дать человеку почувствовать, что он способен справиться, а не способ довести его до состояния беспомощности. Тебе не кажется, что победа приходит не только через страх, но и через веру в собственные силы?» Сергей Николаевич знал, что Ивану Алексеевичу не понять такой простой вещи, как доверие. Для него это слово звучало слишком мягко. Но Сергей был убежден, без доверия спорт – это просто механическая гонка за результатом. А результат, как известно, вещь переменчивая. Он уже не раз видел, как настоящие чемпионы раскрывались не под давлением, а под светом веры в их силы. Иван Алексеевич поднял брови, словно впервые слышал о том, что вера и доверие могут помочь выиграть матч. Для него это звучало как детская сказка на ночь. Он привык к тому, что реальная жизнь – это не поле для мягких разговоров, а жесткая гонка за результатом. И если не будешь давить, то отстанешь от соперников. «Вера, доверие – это все звучит красиво, только спорт – не сказка», – сказал он. «В реальной жизни так. Если ты не давишь, ничего не будет. Мой опыт показывает, что без жестких мер результата не добиться». Но ведь вопрос в том, какого результата мы хотим. Одной короткой победы любой ценой или долгой успешной карьеры. Я как тренер хочу, чтобы мои ребята не просто выигрывали один сезон, а чувствовали радость от игры на протяжении всей своей карьеры. И это возможно только тогда, когда они уверены в себе, а не живут в постоянном стрессе. Посмотри на тех, кто добился больших успехов. Они уверены в себе, они получают удовольствие от спорта, они просто терпят. Договорив, Сергей немного прищурился, как если бы увидел что-то на горизонте, что Иван Алексеевич не мог разглядеть. Он давно понял, настоящие победы – это не те, что добываются любой ценой. Они приходят в тот момент, когда человек хочет вернуться на поле или в зал снова и снова. Это больше, чем просто один сезон. Это вся жизнь. Он знал, что Иван Алексеевич гонится за быстрыми результатами, но сам уже давно искал чего-то большего. Долгой карьеры, радости от игры. Иван Алексеевич чувствовал, что его терпение истощается. Он не любил разговоров о долгой карьере и прочих метафизических вещах. Для него был важен результат здесь и сейчас. Победа в чемпионате или хотя бы уверенная победа в игре. А вот этот вопрос о том, как не давить и при этом добиться результата, всегда вызывал у него раздражение. Как так? Не давить? Это же значит, что они расслабятся, начнут лениться. Ладно. «Скажи мне тогда, как ты добиваешься того, чтобы они не расслаблялись?» — раздраженно спросил Иван. «Без давления они ведь начнут работать в полсилы. В спорте нет места расслабленности». Сергей улыбнулся. Иван был слишком прямолинейным, чтобы терпеть подобные разговоры. Они его раздражали. Но в этом-то и был весь секрет. Настоящая мотивация — это не когда ты гонишь кого-то вперед. Это когда они сами хотят. И эта внутренняя тяга к победе была сильнее любого давления. Сергей знал, что заставить человека побеждать невозможно. «Секрет в том, чтобы они сами хотели побеждать», — спокойно ответил Сергей. «Когда ты работаешь через доверие и поддержку, спортсмен начинает видеть, что он может достичь большего, чем думал. У него появляется мотивация совершенствоваться не потому, что боится, а потому, что он хочет». Ты создаешь условия, в которых человек сам стремится выкладываться. Разве это не лучше, чем гнать его плетью? Иван Алексеевич не был глупым человеком. Он понимал, что есть ситуации, когда внутренней мотивации может не хватить. Например, когда до чемпионата остается 2 месяца, а команда спит. Он слышал о внутренней мотивации, но все равно считал, что без жестких мер ничего не получится. И все же они продолжали сидеть. Каждый на своей стороне, как в шахматной партии, где ни один не решается сделать ход к сближению. Иван Алексеевич по-прежнему держался за свое. Его взгляд скользнул по комнате, остановившись на старых фотографиях и наградах. Напоминание о победах, добытых жестким тренировочным режимом. Сергей Николаевич, напротив, уже давно перестал спорить ради спора, но его убежденность была спокойной, уверенной, как у человека, который видел больше и шире. Оба молчали, но было ясно, что каждый все еще на своем берегу. И тут дверь скрипнула, и в комнату вошел спортивный психолог. Как ветер, который приносит перемены, но делает это так ненавязчиво, что ты даже не замечаешь. Он был одним из тех людей, кто появляется в нужный момент и мгновенно захватывает внимание, хотя голос у него был негромкий, а движения неспешные. «О, кажется, я пришел вовремя. Снова спорите, как лучше спортсменов мотивировать?» «Да вот, Сергей считает, что спортсменов надо гладить по голове, а я говорю, что без жесткости они ничего не добьются», — отмахнулся Иван Алексеевич. «Я скорее убежден, что поддержка и вера в спортсмена раскрывают его потенциал лучше любого давления. Но, видимо, мы зашли в тупик», — подчеркнул Сергей Николаевич. Психолог опустился в кресло, словно это был его собственный кабинет. Этот парень всегда умел занять пространство так, чтобы все почувствовали, именно здесь и сейчас будет решаться что-то важное. «Тупик? Ну, давайте попробуем разобраться. Спорт — это, как вы знаете, не только физическое состязание. Это еще и борьба психологии. И именно в этом ключ к ответу на ваш спор. Оба подхода, и давление, и поддержка, могут дать результат, но лишь в определенных условиях. Проблема в том, что легко можно забыть главное. Вся суть в балансе». Оба тренера замолчали, внимательно слушая психолога, который продолжил спокойным, уверенным голосом. «Давление действительно мобилизует. В критический момент оно может подтолкнуть к победе. Но если давление становится постоянным, оно не дает человеку раскрыться. Спортсмен начинает бояться не только ошибок, но и самого процесса». Сергей Николаевич кивнул, но промолчал. «С другой стороны, — продолжил психолог, — поддержка тоже не означает вседозволенности. Если спортсмену не давать вызовов, он не вырастет. Поэтому вопрос не в том, что лучше, давление или поддержка. Вопрос в том, как их правильно сочетать». «И что, по-вашему, это сочетание дает?» — спросил Иван Алексеевич, скрестив руки. Психолог улыбнулся. «Оно дает внутреннюю мотивацию. Человеку нужно понимать, что он может достичь большего, чем сам о себе думает. Иногда для этого нужно дать пинок, иногда протянуть руку. Настоящее мастерство тренера в том, чтобы вовремя выбрать правильный инструмент». «То есть ты хочешь сказать, что нельзя все время давить, но и расслаблять нельзя?» «Именно», — кивнул психолог. «Есть моменты, когда спортсмену нужен стресс, чтобы сделать шаг вперед, а есть моменты, когда ему нужна поддержка, чтобы не сломаться. Баланс». Иван Алексеевич молчал. Ему никогда не нравились такие разговоры. Они были слишком мягкими, слишком неопределенными. Он привык к жестким методам. Но что-то в словах психолога его зацепило. «Ну ладно, допустим. А как понять, когда давить, а когда поддерживать?» «Для этого надо знать своих спортсменов», — ответил психолог. «Уметь видеть, кто как реагирует. Один соберется от жесткого слова, а другой после него потеряет уверенность. Универсального рецепта нет, но есть принцип. Спортсмен должен чувствовать и вызов, и поддержку. Тогда он раскрывается полностью». Сергей Николаевич улыбнулся. Вот именно. Спортсмен, который не боится ошибок, становится сильнее. Он учится не просто подчиняться тренеру, а доверять себе. Иван Алексеевич вздохнул и взглянул на старый календарь на стене. Он всегда верил в давление, но сейчас вдруг подумал, а что, если он действительно перегибал палку? Ладно, пусть так. Попробую меньше давить. Но без легкого нажима все равно не обойдется. Главное не перегибать, усмехнулся психолог. Они замолчали. Словно натянутая струна, разговор оборвался, но вибрация осталась. Кабинет по-прежнему хранил дух прошлых лет. Запах чернил, старой древесины, тишины, в которой прятались чужие решения. Но между ними уже повисло что-то иное. Не примирение, не соглашение, а возможность. Как будто в запертом помещении кто-то приоткрыл окно, и внутрь впервые за долгое время вошел свежий воздух. Может быть, это был намек на перемены. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Жесткая внешняя стимуляция. Давление. Требование результата. Или мягкое сопровождение. Поддержка. Доверие к процессу. Главный конфликт. Можно ли вырастить чемпиона без крика? Что эффективнее, подталкивать спортсмена через критику и жесткость или поддерживать и помогать раскрыться? Инвариант. Строгость, основанная на доверии. Поддержка не отменяет требовательности, а делает ее безопасной. Настоящая мотивация появляется там, где есть опора и требовательность одновременно. Когда спортсмен чувствует, что его ценят не только за результат, он идет глубже и дальше.